Приготовься не только к сильному ветру, Левушка, но и к резкому холоду. Вон там лежат плащи. Укутай в один из них мать Анну, другим укройся сам. Ну, так и быть, чтобы у тебя не было тревоги за меня, я тоже надену плащ, — прибавил И, накидывая плащ. Плащи были мягкие, легкие, теплые. Мать Анна снова заставила играть пружину, и глыба стекла поползла вверх. На этот раз И попросил вторично нажать пружину, объяснив, что мне надо несколько привыкнуть к резкой перемене температуры. И каким же холодом обдало нас, когда глыба-дверь поднялась высоко. Резкий ветер, неся холодный песок, сразу засыпал мне глаза, нос и рот, и я не мог двинуться с места, как вдруг чья-то рука надвинула мне плащ на лицо и потянула меня за собой. Я шел, дрожа от холода, спотыкаясь, и не соображал, никуда ведет меня мой поводырь, никто он. Но вот... Ноги наши застучали по дереву через несколько минут. Рука моего провожатого ввела меня через порог в теплый дом, сдернула покрывавший меня плащ, и милый голос Иисы сказал: «Не открывай глаз до тех пор, пока я не спущу тебя в ванну. Тогда их промоешь». Иса велел мне вымыть чисто-начисто руки и налил мне полные ладони приятно пахнувшей жидкости. Я довольно долго промывал глаза, раньше, чем он разрешил мне их открыть. Тогда он подал мне таз и большой кубок с водой. Я с восторгом полоскал зубы и рот, с трудом отделываясь от скрипевшего на зубах песка. Наконец, суровые команды Иисы, указывавшего мне, как и чем растираться, кончились. Я выполоскался под свежим душем и мог теперь хорошо рассмотреть самого Иису. Я нередко видел Иису слегка утомленным, но никогда не предполагал, что мой дорогой, заботливый нянька может быть утомлен до такого полного изнеможения, в каком Иса находился в данную минуту. Мертвенно-бледное и осунувшееся лицо Исы едва напоминало его обычный вид. «Иса, что с тобой? Ты болен? Разреши мне поскорее отплатить тебе за твою постоянную помощь и заботу. Не протестуй, умоляю тебя». Я мигом приготовлю тебе ванну и разотру тебя в ней, ведь ты едва жив. Нет, Левушка, не поможет ванна. И дал мне пузырек и велел выпить его содержимое только в случае полного изнеможения. Я все считал, что такое положение еще не наступило, и, кажется, опоздал. Пожалуй, теперь уже и поздно. Ноги меня уже не держат, и ванна меня не спасет». Иса говорил едва слышным голосом, с трудом достал из кармана маленький пузырек и выпил его содержимое. Несколько минут он лежал, вытянувшись в кресле, в полной неподвижности, в позе смертельного утомления. Я бросился к нему, поднес к его губам цветок Великой Матери и, опустившись на колени, молил Божественную Заступницу помочь моему умирающему другу. Я молил ее возвратить ему жизнь, такую полезную и необходимую на земле. Я полагал, что Иса опоздал выполнить указание И, хорошо помня, как в момент полного истощения сил на маяке И бросил мне пузырек с укрепляющим лекарством. Я взял беспомощно свесившиеся руки Исы, вложил в них чудесный цветок и всеми силами звал И прийти спасти Ису, неумышленно промедлившего выполнить его приказ, но из величайшего уважения к его распоряжению. Долго ли я стоял так на коленях, рыдая и отчаиваясь, я не знаю. Руки Исы, становившиеся все холоднее, я пытался согревать своим дыханием. Потоки слез лились из моих глаз на эти дорогие трудолюбивые руки. «Сумасшедший мальчик!» — услышал я издали дорогой, знакомый голос. Поспешные шаги направлялись ко мне, и через минуту фигура И стояла рядом со мною. «Когда же ты войдешь в полную зрелость, мой Голиаф? Иса спит и очень счастлив в этот момент. Нам с тобой надо позаботиться, чтобы охранить его тело и никак не мешать трудиться и совершенствоваться его духу. Это очень хорошо, что последнее, что унес Иса в своей памяти с земли, были твоя забота и любовь, твоя мольба о нем, Великой Матери. Путь его будет легче и выше, ровно настолько, насколько твоя чистая любовь свидетельствовала о его полезном и любовном служении земле. Я думал, что ты сам поймешь, что Иса от выпитой жидкости будет спать, как спал профессор, и выйдет из сна, таким же обновленным, как тот. Перестань огорчаться. Заверни Ису в плащ и отнеси наверх в свою комнату, которую ты, кстати сказать, еще и не видел. Уложи Ису на диван, задерни окно, хотя солнца сегодня и не будет, и сиди подле него в полном самообладании, пока я не пришлю тебя сменить на твоем дежурстве. Своим зовом ты заставил меня бросить очень горячее дело. В следующий раз, если тебе придется наблюдать такой случай, знай, как поступить. Никогда и ничего не пугайся, и ни одной слезы, чтобы не уронили твои глаза. Я пришлю двоих. Один останется сменить тебя здесь, другой проводит тебя ко мне. Каждый сильный человек сейчас на учете. Спеши ко мне на помощь. И вышел так же поспешно, как вошел. Я завернул Ису в плащ и бережно понес его в комнату, которую и назвал моею. О, как я радовался этой возможности оказать моему другу хоть какую-нибудь услугу, выразить ему всю бесконечную благодарность за его заботу и внимание. Мне никогда не приходилось просить о чем-то моего друга-няньку. Он наперед все знал и всегда встречался в пути, как только у меня была заминка. Иса, Иса, я всем сердцем свидетельствовал не только о его полезной деятельности, но и о его самоотверженной преданности каждому из тех людей, что попадали в орбиту его внимания. Поднявшись в мою комнату, я нашел диван, уложил на нем Ису, как умел удобнее. Тело его было едва теплое, но гибкое. Задернув окно, я придвинул к дивану кресло и сел подле моего друга, спавшего таким чудесным сном. Ветер все еще продолжал выть за окном, но порывы его были уже редки. Через опущенную занавеску я видел тени качающихся пальм. Слова и внесли полное успокоение в мою душу за судьбу Исы, но немало тоскливых чувств пробудили во мне о моей собственной слабости. Но тут же я спохватился, что не о себе мне надо думать, а о неведомом мне пути Иссы, где моя любовь и радость могут быть ему свидетельством и помощью к более легкому и высокому прохождению к свету. Я хорошо знал, что ни одна моя любовь, ни одни мои молитвы и мысли несутся в благодарных благословениях этой душе. Тем не менее я вновь опустился на колени рядом с Иссой, вынул божественный цветок из его мертвых рук, приник к цветку и почувствовал, что я точно отошел от своего тела, что я стою у ног Великой Матери в ее белой часовне радости. Я услышал голос. «Много детей у меня, верных тружеников вечности, но мало таких, что знают путь прямой и цельный, путь без колебаний и сомнений, без двойственности и расхождения между идеей служения и собственными действиями на земле. Иди, сын мой, не твердостью характера утверждая на земле те или иные идеи, но неси их в себе, верностью своей следуя за верностью учителей твоих. В живом примере выноси в мир новые идеи в слове своем не как плод одного ума, но как откровение сердца и культуру его». Я очнулся на коленях. Рядом стояла мать Анна и тихо ждала, пока я окончу мою молитву. Я поднялся с колен, поклонился ей, удивившись, как она свежа, точно и не простояла всей ночи на маяке. «Я привела брата, что будет здесь дежурить вместо тебя. Ты же пойдешь со мною на помощь и...» — сказала она мне. Подойдя к дверям, она ввела в комнату старца с длинной седой бородой в тюрбане и восточной одежде, опиравшегося на высокий посох. Темное лицо с суровым выражением, темные красивые руки, высокая фигура с воинственной осанкой делали его похожим на старого вождя. Я так и подумал, глядя на него, такие умирают стоя. Старец улыбнулся мне, и улыбка изменила его лицо, оно стало добрым и ласковым, радостным. Он отодвинул мое кресло, взял стоявший в углу табурет, сел на него, оперся обеими руками на свой высокий посох и замер. Точно это было изваяние, а не живой человек. Мать Анна сделала мне знак, и мы вышли из комнаты. На скамье у площадки она указала мне на трико и шлем с очками, сказала, что И рассчитывает на мою работу у ворот, куда собаки-искатели приводят теперь из пустыни всех, кого находят в ней живыми. Платье переодеть необходимо, так как иначе я буду нетрудоспособен. Остатки бури в пустыне еще очень чувствительно дают о себе знать в оазисе. Подождав, пока я переодевался, мать Анна вывела меня с островка, поручила юноше, одетому в такое же трико, ожидавшему ее у мостика, и тот повел меня к воротам. Я не мог бы один отыскать туда пути, так как дорожек сейчас не существовало. Всюду было одно песчаное море по колено высотой. Ориентироваться было не почему, и тучи пыли периодически покрывали нас. Песок, как град, стучал по стеклам, вделанным в шлем. Юноша, видя, что я часто останавливаюсь, как только меня окружает песчаное облако, взял меня за руку и потащил силой вперед. Я удивился силе этой стройной фигуры, совсем маленькой и детской, по сравнению со мной, пожал руку юноше в знак благодарности и согласия спешить за ним. И так, держась за руки, мы добрались до ворот».